твоего окна для меня погас. Стало вдруг темно, и стало все равно, есть он или нет, тот волшебный цвет. Лес остыл, и листья сбросил.